Отступление первое. За два года до того, как Семенов Евгений Витальевич, матадор, теряет конечности. Как новенькая? Зачем к нам здоровую притащили? Сергей Михайлович сегодня был в хорошем настроении и лучился энергией. Она по программе психиатрической помощи, физически полностью здорова, отчитался Януш. Дело из службы психиатрической помощи уже пришло? Давай взглянем. Нет, не их рекомендации. Давай сначала эпикриз поступления. После недолгих манипуляций Януша они углубились в чтение минут на 30. После прочтения сопроводительных документов из суда, психиатрической экспертизы и описания состояния больного на момент поступления, Януш сидел бледный, как халат. Да, дела. Сильно девочку потрепала. Неудивительно, что она перерезала тем ублюдкам глотки. «Сергей Михайлович, она же психопатка. Смысл ее лечить? Она пятерым глотки перерезала». «Ты опять читаешь заключение следствия и суда. Януш, если ты не начнешь шерстить проблему изначально, ты когда-нибудь попадешь в крупные неприятности, и ни я, ни твои родители тебе не помогут». «Извиняюсь, Сергей Михайлович, просто следствие уже доказало обвинение, причем железно. Что там может быть такого, что может ее оправдать?» Януш, мальчик мой, жизнь очень сложная штука, и порой у одного ужасного поступка столько граней восприятия, что можно вывернуть ситуацию от ужасного поступка до момента, при котором задумаешься, а не дать ли медаль за отвагу этому человеку. Сергей Михайлович задумался по обыкновению секунд на 5 и продолжил. Эти 5 потерпевших поймали ее вечером, затолкали в аэрокар, увезли в частный дом. Связали ее и насиловали 5 суток. На 5-е сутки она уже не двигалась и не реагировала на манипуляции выродков. В итоге они решили, что она умерла. Развязали и пошли готовить место, чтобы ее закопать. Она же по очереди каждому, кто заходил в комнату, резала глотки. Кстати, ты обратил внимание на орудие убийства? Нет? Зря. Это была вилка из метаволокна. Не слишком острая, но очень прочная. В общей сложности 97 ударов. Да, она действительно слетела с катушек. Так, на момент поступления кататонический синдром. Кстати, Януш, что такое кататонический синдром? Расфокусированный взгляд в одну точку, отрешение от всего окружающего пространства, отсутствие реакции на звуковые, тактильные и болевые раздражители, отчеканил Януш. Хоть это ты знаешь. В общем, с ней все понятно. Из кататонического синдрома ее не вывели. Так, рекомендации. Полное погружение по анималистической программе. Ну, Януш, приступай. Хорошо, Сергей Михайлович. Согласно физической матрице, считаю наиболее подходящим форму рыжей лисы. Он взглянул на кивнувшего Сергея Михайловича и продолжил. Для первичного воздействия предлагаю закрытую локацию, типа «Весенний лес». Ник в игре сопоставим с реальным именем – Алиса. Для предотвращения путаницы по стандарту закрепляем за ней циферный идентификатор. Запрет на атаку по пациентам введен. Замечательно, Януш. Ты все-таки не безнадежен. Запускай модуль виртуальной реальности. Спустя 3 дня. Изолированная локация виртуальной реальности «Весенний лес». Лиса Алиса. На цветущей поляне, полной цветов всех возможных расцветок и окруженной лиственным лесом, лежала огненно-рыжая лиса. Она лежала неподвижно, а взгляд был словно пустой и неосмысленный. А среди леса на поляне буйствовали краски. Легкий ветерок покачивал невероятной красоты цветы, а бабочки, летающие от одного цветка к другому, были настолько прекрасны и летали такими замысловатыми траекториями, что создавалось ощущение цветного моря посреди лиственного леса. Одна из бабочек, довольно крупная, оранжевая, с черной каемочкой, подлетела к лисе. Она, немного попорхав перед мордой лисы, уселась ей прямо на нос. Взгляд лисицы сфокусировался на бабочке, и она впервые за все время нахождения в этом лесу пошевелилась. Она повернулась на живот и продолжила разглядывать бабочку на носу. Бабочка вспорхнула и продолжила свой полет, а лисица села и стала разглядывать цветное море. Через 3 месяца. Что у нас сегодня, Януш? Ничего особенного, Сергей Михайлович, кроме перевода психиатрической подопечной в общий мир и начала 2-й стадии. А-а-а, лиса Алиса? Ага, как же, помню. Как она? Свободно гуляет по своей локации, ловит бабочек. Свое отражение в ручье уже видела. Ест нормально, но на кроликов не охотятся, только сгенерированные нами блюда. Причем первое время пыталась есть лапами, как человек. Это хороший знак. Значит, она себя не забыла. У нас есть шанс вернуть ее в реальный мир. Ты уже открыл портал ей в игру? Нет, ждал вашего одобрения. Запускай, не убирая ограничений по нападению и системные предупреждения игроков, чтобы не приставали к ней. Сам знаешь, им только дай неведомую зверушку. Сразу попытаются убить и закрафтить. И не забудь при регулярных добровольных контактах с игроками запустить 3-ю стадию. Хорошо, Сергей Михайлович. Лиса Алиса. Спустя 3 месяца. Огненно-рыжая лиса с белым кончиком хвоста сидела на пеньке у небольшой тропинки. Она ждала друга. Она не знала его имени, но помнила, как он выглядел, и помнила его запах. Он был немного другой. Похож на нее, но другой. Он был белого цвета, почти в 2 раза больше ее, но хвост у него был совсем не такой, как у нее, не такой пушистый и не такой длинный. Острый слух Алисы уловил звук приближающегося друга. Он бегал, как она, на 4 лапах. Она узнала его бег. Из-за поворота появился друг. Другом оказался здоровенный белый волк. Его размеренный бег сопровождался довольно шумным дыханием. Эта манера шумно дышать появлялась у него, когда он пробегал достаточно большое расстояние. Лиса спрыгнула с пня и подбежала к нему. Далее произошло ритуальное обнюхивание, после чего лиса слегка прикусила ухо волку и начала скакать вокруг него. Волк не стал этого спускать и попытался укусить лису за хвост. Лиса же изворачивалась как могла, и, выскользнув из захвата волка, начала убегать с открытым ртом, с которого висел язык. Любой, взглянувший на нее в тот момент, с уверенностью сказал бы, что лиса улыбается. Волк не отставал и с не менее причудливой улыбкой погнался за лисой. Они около часа носились по лесу. То белый волк за лисой, то наоборот. Вдруг, в очередной раз передавая эстафету, волк замер. Лиса не сразу заметила и продолжила удирать, но когда не услышала топота сзади, обернулась. Когда не обнаружила волка, она забеспокоилась и начала возвращаться. Волк сидел замерев, а глаза бегали из стороны в сторону, при этом не фокусируясь на предметах. Внезапно он скинул голову и завыл. Алиса всего раз видела, чтобы с другом творилось такое. Он тогда был серым волком, и размеры у него были меньше. Он однажды также замер и завыл, а потом превратился в этого большого белого друга. В этот раз он не поменял цвет. Его ноги удлинились и стали другими. Руки вытянулись и стали похожи на человеческие. На спине образовался странный горб. Лицо немного притупилось, но зубы остались такими же острыми. Друг уже стоял на 2 ногах и разминал спину. Он подтягивался и с блаженным выражением лица произнес: «Боевая трансформа! Наконец-то!» Он увидел смотрящую на него лису и произнес: «О, рыжая, как я тебе?» Обратился к ней друг. «Меня Родерик зовут, а тебя как?» Лиса была в смятении. «Он такой же, как те. Все они одинаковые. Ты предал меня, друг». Такие мысли роем носились в ее голове. Не раздумывая, она на полной скорости умчалась в глубину леса. Бывший друг не стал ее догонять. На следующий день. Лиса Алиса. Огненно-рыжая девушка в белом подгузнике и лифчике-тряпочке смотрелась в гладь небольшого озерца, и не могла поверить своим глазам. Молодая, симпатичная девушка отказывалась принимать то, что ей подарила в реальности мать природа и родители, которых она никогда не видела. Она с ужасом смотрела в гладь и внезапно взревела. Она начала бить руками по воде, затем пыталась рвать волосы на голове. Затем она забилась в небольшом лагу, в корнях деревьев, и зарыдала, иногда поскуливая, словно битая собака. На 10-й минуте этого представления она проскулила. «Верните! Верните меня!» В этот же момент таймер, которого она никогда не видела, отсчитал последние секунды, и рыжая девчонка вновь обратилась в лису. Как только лиса осознала, что она снова лиса, она пулей вылетела из лога и понеслась, сломя голову, куда глаза глядят. Рыжая лиса Алиса сидела на том самом пеньке, на котором ожидала раньше друга. Прошла неделя с тех пор, как она стала превращаться в человека. Она не знала, как с этим бороться, и не знала, к кому обратиться. У нее был только этот друг, больше она никого не знала. Друга все не было, и ее начало охватывать отчаяние, как вдруг она услышала топот. Топот был похож на топот друга. От греха подальше она спряталась за пень, на котором сидела. Топот усилился и прекратился в нескольких шагах от пня. Она услышала хриплый голос. «Вылезай, рыжая! Я тебя увидел! У тебя хвост торчит!» Алиса автоматически поджала хвост и выглянула из-за пня. Перед пнем стоял друг, такой же белый и с куцым хвостом, правда уже на двух ногах. Алиса высунулась полностью и начала разглядывать его. Затем она осторожно, готовясь в любой миг удрать в кусты, начала приближаться. Подойдя почти вплотную, она начала принюхиваться. Запах был ей знаком. Так пах ее друг. Друг начал медленно протягивать руку. Алиса обнюхала ее и стала за ней наблюдать. Рука друга легла на голову и начала ее гладить и чесать за ухом. Алиса сама не заметила, как высунула язык от удовольствия. Ее еще никто так не гладил. Спустя 2 недели. «Родерик, что ты делаешь?» — спросила Алиса. «Тренируюсь», — ответил оборотень в боевой трансформе. Он пытался в прыжке срубить ветку на дереве здоровенными когтями. «Зачем ты тренируешься?» — спросила его рыжая девчонка. «Чтобы стать сильнее», — ответил, не отвлекаясь, волк-оборотень. «Зачем тебе становиться сильнее?» — не унималась девчонка. «Чтобы быть сильнее врагов. Если я буду очень сильным, то враги побоятся напасть, и мне не придется сражаться. А если придется, то я одержу верх над врагами». «У тебя есть враги?» «Есть, и их много. Несколько миллиардов. Их называют игроки», — усмехнувшись, произнес волк-оборотень по имени Родерик. «У меня было всего 5». «И что с ними случилось?» «Я их убила», — ответила безразличным голосом Алиса. «Здесь их у тебя гораздо больше, чем ты думаешь. Примерно столько же, сколько у меня. Плюс-минус 1 000 000», — ответил Родерик, повернувшись и взглянув в глаза рыжей девчонки. «Я один из них. Я тоже игрок». «Тогда я тоже буду тренироваться», — решительно заявила она.